Глава 19. Мария и Адель. Вернувшись домой, Адель прошла в гостиную и села за рояль. Миссис Дейтон, сняв амазонку, прошла туда же и села в качалку возле молодой гости. «Вы что-то не в духе, Адель?» — спросила она после некоторого молчания. «Я?» «Нет-нет, все в порядке. Напротив, Люси, мне очень весело. Вы, наверное, так решили, потому что я играла разлуку?» «Нет. Просто это первое, что подвернулось мне под руку. Что ж, я рада этому, моя милая. Грустить не стоит. Кстати, Люси, вы не обратили внимания на того молодого человека, которого мы встретили у ворот?» «Мне он не знаком, Адель». Пальцы девушки вновь прикоснулись к клавишам рояля. Она играла Моцарта. Когда звуки смолкли, миссис Дейтон сказала: «Это прекрасно, спасибо, милая. Я почему-то не могу избавиться от чувства тревоги. Меня беспокоит отсутствие мужа. Если бы он решился уехать отсюда. Он иногда говорит об этом. Я не люблю Арканзас. Здесь все уважают Джорджа, зовут его к себе постоянно. И он редко бывает дома, но эти разъезды так утомляют его. Мне бы хотелось переселиться в Нью-Йорк. Да и климат здесь нездоровый, это верно», — сказала Адель. «Зато какие прекрасные места, такой простор». Миссис Дейтон улыбнулась и покачала головой. «Взгляните в окно, Люси», — вдруг встрепенулась девушка. «Тот молодой человек появился опять. Боже мой, я узнала его. Это Том Барнвель». «Какой Том Барнвель?» «Наш старый знакомый. Он был когда-то страстно влюблен в Марию Моррис, которая вышла замуж за Гэвса. Эта несчастная страсть и заставила его пуститься в странстве. Можно я приглашу его сюда? Он такой славный парень, Люси. Мария не оценила его, но он вел себя безукоризненно и удалился безо всякого ропота, когда увидел, что ему предпочли другого». «Нэнси», — сказала миссис Дейтон чернокожей служанке, — «беги быстрее и скажи тому молодому человеку, что его хочет видеть старая знакомая». Вскоре удивленный Том оказался перед миссис Дейтон и Аделью. «Как это вы, мисс Адель?» — воскликнул он. «Не сплю ли я? Вы в Елене, представьте себе. А известно ли вам, что Мария...» «Нет, вы не могли еще узнать. Что такое? Вы так расстроены? Где вы ее видели?» «А здесь», — проговорил Том со вздохом. «Вы имеете в виду близко отсюда, в Сент-Вилле?» «Нет, здесь, в Елене». «Что вы говорите? А ее муж?» «О, мисс Адель», — сказал Том, — «вы всегда были верным другом Марии. Не оставляйте ее теперь». «Но что случилось?» — спросила испуганная девушка. Том рассказал о своей странной встрече с Марией и попросил миссис Дейтон и Адель оказать несчастное покровительство. Его заверили, что он может целиком на них положиться. А миссис Дейтон добавила, что двери ее дома открытой для несчастной. Миссис Дейтон поручила служанке предупредить доктора, если он вернется, что она с Аделью поехала навестить больную в гостинице Смарта. Миссис Смарт очень рассердилась, когда увидела, что кто-то входит в комнату Марии. Сципиону было строго-настрого приказано никого сюда не пускать, даже хозяина, но узнав миссис Дейтон и Адель, она сменила гнев на милость. Мария спала, но прерывистое дыхание, судорожные движения губ говорили о том, что страшные видения не оставляли ее даже во сне. «Бедная моя Мария», — прошептала Адель. Этот шепот разбудил спавшую. Она открыла глаза, улыбнулась и протянула руки молодой девушке. «Адель, ты пришла ко мне, такая ты добрая. Вот и Том, бедный Том. Мария», — нежно сказала Адель, — «объясни мне одно обстоятельство». «Какое?» — отвечала та, улыбаясь. «Все, что хочешь». «Когда ты отправилась из Сент-Вилля?» «Сент-Вилля? А что это за место? В Индиане такого нет». «Разве Эдуард не купил там поместье?» До этой минуты Мария была совершенно спокойна, но при упоминании имени мужа она вскочила и дико закричала, указывая на окно. «Вот-вот, смотрите, как он страшно хохочет! Эдуард, бросайте трупы в реку! Эдуард, защити меня!» А он все смеется и смеется. Она судорожно вытянулась и упала на кровать. Присутствующие оцепенели от ужаса. Сердце Тома билось так сильно, что готово было разорваться. Одна только миссис Смарт не растерялась и попыталась привести в чувство больную. Ей это удалось с трудом, но расспрашивать бедняжку больше не стали. Решили написать мужу Марии. Посланный с письмом на ферму Лейвли слуга по дороге заехал к Дейтонам. Ему было поручено передать служанке поручение приготовить для больной комнату. Доктор был уже дома. «Какую-то больную ждут здесь, Нэнси?» — спросил он. «Не знаю. Негр говорит, что к Смарту ее привез какой-то молодой человек на пароходе из Нового Орлеана». Дейтон, весьма встревоженный, сам отправился в гостиницу Смарта. Вошел в комнату, где все находились. «Он!» — закричала Мария в ужасе. «Это он! Спасите меня!» «Успокойся, моя милая», — сказал ей Адель с нежностью. «Это мистер Дейтон, муж этой доброй женщины. Он хороший человек. Он поможет тебе. Он защитит тебя от любой беды». Доктор умел обращаться с больными. Он взял Марию за руку, начал ласково ее уговаривать. Вскоре она затихла. Миссис Дейтон и Адель усадили ее в коляску и увезли к себе. Оставшись вдвоем с доктором, Том подробно ответил на все вопросы. Дейтон слушал его с большим вниманием. «По мнению ирландца, — продолжал Том, — остров, на котором я нашел эту несчастную, имеет номер 61. О каком ирландце, говорите вы? Это тот, что часто бывает у Смарта? О, не могу вам сказать. Мы встретились на берегу. После нашего разговора он отправился к этому острову на разведку». «Как один?» «Да, один». «Он говорит, что его подозрения имеют под собой вполне реальную почву». «Я сам бы хотел еще попасть на тот островок, где нашел бедную Марию. Ну, пусть она немного оправится, и я отправлюсь в путь. Не уезжайте, не повидавшись со мной. Я дам вам письмо к судье в Сент-Вилле. Он поможет, если вы обнаружите что-нибудь подозрительное. Ну, а эта бедняжка будет окружена здесь заботой и вниманием, уверяю вас». Молодой человек ушел. А Дейтон еще долго стоял погруженный в глубокое раздумье. Приход какого-то мальчишки прервал его размышления. Посыльный передал ему конверт с несколькими печатями. Доктор прочел письмо, находившееся в конверте, положил его в карман и вышел из гостиницы.